Павильон «Украина», 1949-1954 годы, Алексей Тацый. Первый павильон Украинской ССР построил в 1937 году украинский архитектор Алексей Тацый. После войны его разобрали и провели конкурс на новый. В нем вновь побеждает Тацый. Любопытно, что его второй павильон очень похож на первый. Главное отличие в композиции. Тацый как бы наращивает свой старый проект башней со шпилем, создавая вертикальный ступенчатый силуэт. Такая метаморфоза типична для послевоенной советской архитектуры. Здесь есть и характерное для неоклассицизма выделение главной, читай, центральной части здания и перекличка со строящимися в Москве сталинскими высотками. Благодаря такому силуэту павильон Украины вместе с главным павильоном отчетливо закрепили основную ось площади колхозов и всей выставки. Тацый не использует элементов украинской архитектуры впрямую. Однако обильно украшенный скульптурой, рельефами и майоликой павильон вызывает ассоциации с украинским барокко. Здесь не осталось ни одного пустого места, фасад словно вибрирует, элементы декора соревнуются за наше внимание, не давая нам охватить взглядом все разом и составить цельный образ. Архитектор заставляет нас вновь и вновь возвращаться к разглядыванию его павильона, но все равно не оставляет шанса запомнить его раз и навсегда. И все же попробуем выделить основные акценты павильона. Один из них — это вход, выполненный в виде большой декоративной арки. Фланкирует его скульптуры с изображением передовиков производства и сельского хозяйства. Архивольтом арки служит майоликовый рельеф из переплетающихся растений и плодов. В верхней ее части установлен витраж, посвященный 300-летию воссоединения русского и украинского народов, которое отмечалось как раз в год открытия выставки. Он изображает Переяславскую раду, собрание казачества во главе с Богданом Хмельницким. Витраж выполнили рижские мастера на заводе Максла. Мы уже встречались с их работой на станции метро Новослободская в предыдущем маршруте. Несмотря на все многообразие тем, мотивов и изобразительных техник, входной группе не так-то легко выделиться на фоне многодетального фасада. Гладкая керамическая плитка в его облицовке чередуется с рельефами на тему сельского хозяйства, выполненными в народном, лубочном стиле. В том же стиле выполнены и майоликовые панно-букеты под окнами. Сами окна скрыты за бетонными решетками с растительным орнаментом. Стена расчленена частыми вертикальными тягами с капителями композитного ордера. Золотистые эти капители расположены на фоне ярко-синего керамического фриза с геометрическим национальным орнаментом. Карниз украшает золотистая декоративная решетка с колосьями пшеницы. Наконец, завершает постройку необычной формы башня. Ее нижний ярус — это на самом деле световой фонарь. Стекла его закрыты теми же бетонными решетками с растительным орнаментом, что и на окнах. Венчают фонарь ажурные картуши, образующие сплошную корону. Центральный ярус — излюбленный еще в 1930-е годы мотив в виде воронки, сложенный из колосьев пшеницы. Такой мотив можно встретить в вестибюлях станций метро «Сокол» и «Аэропорт». Венчает башню шпиль со звездой в лавровом венке на манер сталинских высоток. Павильон «Украина» — эдакая энциклопедия архитектурных украшений и апофеоз сталинской эклектики. Однако вся эта барочная пышность призвана отражать самую привычную для ВСХВ тему — изобилие Украины как всесоюзной житницы.